Глава 83. Вечер этого дня был полон забот. Артемий переехал к Тимофею Яковлевичу, и мы принялись подготавливать комнату для Наташи. Вымыли окна, выбили подушки и перину, постелили чистое белье, стол накрыли белоснежной скатертью. Акулинка поставила на него вазочку с сентябринками, которые росли на соседнем участке. Не пятизвездочный отель, но уютно. В конце концов, молодая женщина готова на все, чтобы встать на ноги. Я вымыла руки и уже засобиралась в свою комнатку, чтобы заняться любимым делом, как в дверях появился Прошка. «Еленочка Федоровна, там это... князь прибыл». «Ну, наконец-то! Сегодня я уж точно не забуду рассказать ему о подлом замысле Нино и Софи». Немного волнуясь, я вышла из дома и увидела Давида, стоящего у парикмахерской. При виде меня на его лице появилась улыбка, смягчая жесткие черты. Сегодня князь находился в умиротворенном настроении. Меня это только радовало, ведь последний наш разговор был слишком эмоционален. «Добрый вечер, ваше сиятельство!» Я улыбнулась ему в ответ. «Хорошо, что вы решили приехать, мне нужно поговорить с вами». Мы вошли в парикмахерскую, и он спросил, «Вы что-то решили по поводу графа Загорского?» «Да». «Послушайте, мы могли бы поговорить с ним по душам, попросить, чтобы он не рассказывал обо мне», — ответила я. «Он может принимать участие в моей жизни и без объявления о том, что я его дочь». «Попробовать, конечно, можно. Думаю, он пойдет на это, узнав вашу историю», — согласился Давид. «Хотите, чтобы я устроил вам встречу?» «Не сейчас. Даже если граф явится на прием в компании подставной Ольги, то, возможно, скандал нам даже на руку». Я достала из буфета графин с вином. «Позволите угостить вас?» «Не откажусь», — кивнул Давид. В его взгляде промелькнула нежность. «Что вы имеете в виду, говоря о том, что скандал вам на руку? Если разоблачить обман моих родственников, да еще прилюдно, им придется отвечать, куда подевалась настоящая Ольга Черкасова. После такого позора вряд ли их станут принимать в обществе», — объяснила я. «Пусть они явятся в ваш дом, упиваясь своей удачей, и уйдут из него с позором». «Мне нравится ваш план», — засмеялся князь, отпивая вино из бокала. «Это будет им уроком на всю жизнь. Я уже собрал кое-какие сведения о девушке, изображающей дочь Загорского. К приему мы с мамукой привезем в Москву людей, которые подтвердят ее личность». «Ну вот, с этим мы все решили. Но есть еще кое-что». Мне было неприятно говорить Давиду о заговоре Нино и Софьи, но и не сказать я не могла. Это касается лично вас. «Вы отказываете мне?» Князь резко поднялся. Его смуглое лицо побледнело. «О, нет! Разговор не о нас, а именно о вас, ваше сиятельство», — мягко сказала я. «Присядьте». Он вроде бы успокоился, но его брови все еще оставались нахмуренными. «Меня? И что же это?» Собравшись с духом, я выложила ему все, что знала. В маленькой кухоньке воцарилась тишина. Длилась она довольно долго. Потом Давид осушил бокал одним глотком и недоуменно развел руками. «Розе! Розе!» «Зачем?» Князь снова поднялся, прошелся по комнате, сжав кулаки. В его черных глазах плескалась ярость. Он прищурился и процедил: «Рамес Гакитеба Арнино. Залиан Со-2. Ничего не поделаешь, Нино. Очень жаль». Я молчала, наблюдая, как Давид меряет шагами кухню. Он взглянул на меня и, тряхнув головой, сказал: «Извините, я очень зол на сестру». «Я понимаю. Мне хотелось успокоить его, но я не стала этого делать. Вспышка гнева скоро пройдет, а назойливое внимание может раздражать. Все-таки тяжело узнать о предательстве близкого человека. По-другому выходку Нино нельзя было назвать». Он шагнул ко мне и обхватил своими большими руками лицо. Губы князя нежно коснулись моего лба. «Вы мой ангел-хранитель». «Чеми гули скавел дарткмаше шени нацилия». «Что это значит?» — прошептала я, наслаждаясь этой невинной лаской. В ней было все: и любовь, и забота, и покровительство. «В каждом ударе моего сердца есть часть тебя», — — ответил князь, целуя меня в губы. «Моя любовь». «Он говорит мне ты. Это такая мелочь, но еще одна грань между нами была стерта». Давид прижал меня к груди и тихо сказал. «Один мой хороший знакомый, Николас Бараташвили, писал замечательные стихи. Как жаль, что он умер, так и не увидев их напечатанными. Когда я смотрю в твои глаза, в моей душе звучат эти строки. Как змеи локоны твои распались, по ниве счастья, под твоей груди. Мои глаза от страсти разбежались, скорее оправь прическу, пощади. Когда же ветер, овивая ниву, заматывает волосы в клубки, я тотчас же в тоске своей ревнивой тебя ревную к ветру, по-мужски». В городском парке уже блекла изумрудная листва. Увидала трава и догорали цветы на клумбах. Зато воздух был хрустально чистым, наполненным ароматом уходящего августа. Он врывался в открытое окошко неприметного экипажа, едущего по улицам Москвы, неся в себе горьковатую свежесть. «Я чувствую, что-то не так, не так!» Девушка в красивом светло-зеленом платье дернула себя за огненно-рыжий локон. «Меня раздражает этот цвет! Быть рыжей пошло!» «Лизонька, что с тобой? Ты слишком возбуждена!» Николя схватил ее подбородок и резко повернул к себе недовольное личико. «К чему эти истерики? Ты загубишь все дело, если станешь так себя вести!» «Мне кажется, граф о чем-то догадывается». Девушка убрала его руку, после чего снова капризно отвернулась. «Он холоден ко мне. Не возит по магазинам. Мы не ездим с визитами в богатые дома. К нам тоже никто не приезжает. Разве так себя должен вести любящий отец?» «Может, тебе самой нужно проявить к нему внимание? Ты обязана сделать все, чтобы Загорский привязался к тебе всей душой». Молодой человек схватил Елизавету за руку, сжимая ее до боли. «Если из-за тебя все сорвется, я тебя уничтожу». «Ах, мне больно! Ты злой, Николя!» — схлипнула девушка, испуганно глядя на его пальцы, выкручивающие нежное запястье. «Мне очень тяжело. Граф относится ко мне как к предмету мебели. Его постоянно нет дома, а когда мы видимся, он вежлив, ну как с чужим человеком». Экипаж подпрыгнул на кочке, и незавязанная на ленты шляпка съехала с головы Елизаветы. «Следи за своими волосами, Лизи. Их нужно красить как можно чаще». Николя внимательно посмотрел на ее корни. «Очень жаль, что ты блондинка. Хотя, если бы была брюнеткой, дело обстояло бы намного хуже». Девушка заплакала, и молодой человек смилостивился над ней. Он обнял ее за плечи, ласково поглаживая рукой, затянутой в белую перчатку. «Ну, будет тебе, будет. Хватит плакать, моя звездочка. Загорский просто еще не привык к тебе. Прошло очень мало времени. Скоро ты для него станешь самым близким человеком». «Ты правда так думаешь?» Она подняла на него заплаканные глаза. «Или просто успокаиваешь меня?» «Конечно, я уверен в этом», — ободряюще воскликнул Николя и добавил. «Не забудь сказать его сиятельству, что очень хочешь видеть рядом с собой своих любимых родственников, что скучаешь по ним. Ты поняла, Лизи?» «Я скажу», — судорожно вздохнула девушка. «Господи, я не думала, что это будет так трудно. Меня поддерживают только мысли о том, что я стану богатой и уважаемой, что увижу за границу, что у меня будут бриллианты, в которых я поеду в оперу». «Правильно. Думай о нашем прекрасном будущем, душа моя. Оно уже не за горами». Николя мечтательно посмотрел в окошко, за которым мелькали шикарные особняки. «Уедем в Европу, и сюда больше ни ногой».